Глава 12. К нам едет инспектор. Получив деньги и увольнительные, парни направились в город, утащив меня с собой. Я не сопротивлялся, а наоборот, попросил десяток не разбегаться и показать лучший трактир в этом захудалом городишке. Парни выполнили мою просьбу, проведя коротким путем к довольно приличному заведению, откуда доносились ароматы жареного мяса. Завалив туда шумной гурьбой, мы перепугали всю обслугу. А последнюю я еще и напряг, заставив вытащить бочонок лучшего вина, литров в 20, и много жареного мяса для полутора десятков голодных мужиков. Ребята одобрили мою идею обмыть мое новое звание и погуляли по полной. За все это мне пришлось выложить треть моего жалования, но довольные лица ребят того стоили. Они громко кричали здравиться в мою честь и просили не зазнаваться, когда стану генералом. После нескольких часов гулянки, когда у меня от криков и их гогота уже шумела голова, слегка захмелевшие парни предложили рвануть к девочкам. Все охотно поддержали эту идею, и мы веселой толпой кинулись на поиски женского пола. Естественно, не принялись хватать первых попавшихся девчонок. На мой вопрос, где будем охотиться, парни просветили, что в городе есть одно очень нужное место, где девочки самое то. Все мы поспешили по известному парням адресу, а я мимоходом пожалел, что не отдал должное неплохому вину, а по старой привычке больше налегал на мясо, выпив всего одну кружку. Судя по городу, девочки в таком заведении тоже могут оказаться весьма немолодыми. Пройдя несколько улиц и приведя меня на окраину города, парни зашли в здание с розовыми шторками на окнах, непременным атрибутом публичного дома. Внутри оказалось пыльно и пахло дохлыми мышами. На наши возгласы сверху спустилась хозяйка заведения, которой парни прямо и заявили. «Где ваши девочки? Тут солидные обеспеченные мужчины желают с ними пообщаться с глазу на глаз». Хозяйка заведения, оказавшаяся дамой весьма в летах, крикнула во всю мощь своих легких. «Девушки, спускайтесь, клиенты пришли!» Сверху, вслед за хозяйкой, спорхнула четверка дам лет 30 с лишним. Причем это лишнее было весьма немаленьким. Одетых в пестрые платья. Их лица были разрисованы так, что боевая раскраска апачей казалась просто жалкой мазней. «А деньги-то у вас есть?» — поинтересовалась хозяйка, окидывая взглядом нашу форму. «Не переживай, мамаша!» — ответил крот, пожирая плотоядным взглядом одну из путан. «Все будет оплачено. Ну что, парни, за работу!» Он увлек выбранную работницу древнейшей профессии за собой наверх, кивнув мне на вторую. Я, не отставая от него, также поднялся наверх, слыша, как остальных девчат разбирают парни, споря, кто будет первым. Наверху оказались 4 комнаты. Барышня увлекла меня в первую слева, а крот со своей пошел дальше. Захлопнув дверь, женщина... Девушка ее назвать у меня просто язык не поворачивался. Толкнула меня на большую кровать, стоявшую посреди комнаты. Я сел на нее, мельком оглядел и брезгливо поморщился, обнаружив на одеяле следы, оставленные предыдущими посетителями. Дамочка тем временем принялась раздеваться. О стриптизе тут явно не слышали, поэтому она просто быстро развязала узелки на шнурках, удерживающих платье, и оно тут же упало к ее ногам. «Боже мой!» И это я подумал не с восхищением, а с ужасом. Обвислые груди, явные признаки целлюлита на бедрах, небритые подмышки и волосы на самом интимном месте, а главное, устойчивый запах давно немытого тела, который тут же явственно ударил мне в нос, лишив всякого желания к знакомству с противоположным полом. Дамочка наклонилась и попыталась меня обнять, отчего запах стал только сильнее. Я в ответ толкнул ее на кровать, где она и растянулась, с готовностью раскинув ноги и уставившись в потолок. Посмотрев на это зрелище, я брезгливо сплюнул на пол, поднялся с кровати, отряхнул свои штаны от возможной грязи и вышел в коридор. Ребята внизу уже расселись в ожидании. Никто не ушел. Вероятно, достойной альтернативы этому заведению в городе просто не было. Увидев меня спускающегося по лестнице, Рик спросил... «Как, ты уже? Алекс, ну ты даешь!» «Нет, ребята, я не смог», — со вздохом сказал я. «После эльфиек человеческие женщины кажутся такими уродливыми». Я брезгливо поморщился, вспомнив запах. Так что давайте, кто там следующий. Первая комната слева», — посоветовал я Рокину, устремившемуся наверх. «Да, Алекс, не повезло тебе», — сочувствующе произнес Дельф. «Где ж ты теперь эльфийку-то сыщешь?» «И не говори», — опять вздохнул я. «Ладно, вы тут развлекайтесь, по полной. А я пойду по городу поброжу, свежим воздухом подышу». Я махнул парням рукой и вышел из борделя. Как сразу стало легче дышать после затхлого воздуха этого заведения. Я вдыхал весенний воздух полной грудью и просто бесцельно бродил по городу, высматривая что-нибудь интересное и необычное. «Бедновато живет город», — подумал я, зайдя в несколько попавшихся по пути лавок. «Все держится только на армейском лагере. Если он опустеет, горожане просто разбегутся, как тараканы. Именно поэтому стену уже давно никто не ремонтирует. Дома постепенно ветшают, а бордель рассчитан на непритязательный вкус солдат. Только жаль, что не на мой вкус. Для меня такой выбор, а вернее его отсутствие, было отвратительным. Да, я понимал, что на безрыбье и рак щука. Но выбирать первую попавшуюся, пользованную сотнями солдат проститутку, было не в моем характере. Эх, рвануть бы сейчас в столицу, там и выбор больше, и девушки явно поприличнее, хотя и подороже. Только вот пока я добегу до столицы, пройдет не меньше 12 часов. Я не знаю, где там искать подобное заведение, поэтому еще накинем часок. А завтра к обеду уже нужно быть в лагере. То есть на сам процесс у меня остается минут 5 максимум. Оно, конечно, можно и успеть, только смысла в этом я не видел никакого. «Ну, ничего», — утешил я себя. «Через недельку дороги подсохнут, можно будет заехать и в столицу, чтобы оставить в тамошних борделях пару десятков золотых. Блин, сколько я уже без женщин обхожусь, страшно даже подумать. Я случайно цвет не поменял втихаря за время обучения, надо проверить». Остановившись на углу, я впился взглядом в бородатого полненького мужчину, принявшись мысленно его раздевать. Мужчина посмотрел на меня искоса и ускорил шаг. А я уже снимал с него трусы. Блин, да меня чуть не стошнило. Нельзя же было так четко все это себе представлять. Я быстро стер нарисованную в голове картину. А теперь проведем обратный эксперимент. Я уставился на симпатичную девушку в простеньком платьице, с корзинкой в руке, и принялся мысленно медленно раздевать ее платье. Вот показались стройные ножки, вот тугие бедра. «Так, хватит экспериментировать, спокойно, расслабимся, а то эти форменные штаны довольно тесные». Одно хорошо, эксперимент показал, что ориентацию я не сменил, и этот факт сильно меня успокоил. Постояв и приведя в норму дыхание, я пошел вслед за девушкой с намерением познакомиться. Но не прошел и 10 шагов, как из-за угла к ней подскочил парень и выхватил корзинку из ее рук со словами «Лина, давай я тебе помогу». «Эх, не везет так не везет», — подумал я и принялся искать другой объект охоты. К сожалению, фортуна повернулась ко мне своей очаровательной попкой. Но с фортуной мне заниматься было, увы, нечем. На улицах из противоположного пола попадались навстречу только маленькие девочки или матроны престарелого вида, а сочных и миловидных женщин, как корова языком слезала. Я уже подумал о том, что все они специально объединились в группу противниц секса с солдатами и заслали к нам своего шпиона, который моментально сообщал им, когда очередной отряд выходит из лагеря на улице города. Побродив по улицам до самого вечера, я вернулся в лагерь, так как мне совершенно нечем было заниматься. Разве что... Ну, вы меня поняли. В лагере я чуть было не опоздал на ужин. Однако уломал повара выдать мне порцию, так как от жареного мяса в моем желудке к тому времени остались одни только воспоминания. После ужина я занимался на мечах с начальником до тех пор, пока совсем не стемнело. А затем связался с Алоной и поболтал с ней часок. Странное дело, но когда я спросил, все ли у нее в порядке, сестренка замялась и свернула разговор на другое. Однако я настойчиво задал вопрос еще раз, пригрозив, что не отстану. В общем, Алона поведала мне, что за последнее время на границе с кочевниками стало неспокойно. Уже несколько групп степняков нарушали ее и заходили вглубь гномьих земель. Так что усиленный отряд воинов во главе с Морином отправился разведать обстановку. и Алона очень переживала за брата. Узнав об этом, я не мог не успокоить ее, не поддержать, а просто сказал, что через 20 дней приеду и постараюсь помочь, чем смогу. А после разговора, лежа на кровати, я думал, а не с этим ли связано мое усиливающееся чувство ожидания неприятностей? Вполне возможно. Засыпая, я решил сократить срок своего дальнейшего пребывания в лагере до 5 дней. Дороги к тому времени успеют высохнуть, только бы опять дождь не пошел. Ночью дождь не пошел, и наутро все так же ярко светило солнышко. По обычному расписанию я поупражнялся с начальником, позавтракал, позанимался немного сам, потому что мои ребята еще прохлаждались в городе. Неужели они все еще в том борделе? Подумал я с улыбкой. Тогда у его работниц наверняка была тяжелая ночь. К обеду подтянулись все парни без опоздания и с довольными улыбками, как у котов, объевшихся сметаной. После обеда я их сильно гонять не стал, понимая, что ребятам нужно немного отдохнуть после ночных забав. Поэтому мы немного постреляли из лука, прошли пару раз полосу, а потом просто грелись на солнышке за бараком, пока никто из начальства не видит. Поужинав, все повалились как убитые по своим лавкам, а я с улыбкой отправился на одну из последних тренировок с начальником. Эти дни много дали нам обоим. Я включил его опыт в свои навыки, а он подтянул свое умение сражаться мечами почти до моего уровня. В общем, я совсем не жалел, что отправился пережидать сезон дождей именно сюда. А утром по лагерю разнеслась страшная новость. К нам едет королевский инспектор. Мигом для всех нашлась работа, и солдаты со страшной силой стали готовиться к его прибытию, ожидаемому к вечеру. Все что-то делали, куда-то бегали и разве что траву не красили. Видимо, до этого здесь еще никто не додумался. Меня же с ребятами бросили на уборку территории, где я не усердствовал и парням велел особо не напрягаться, рассчитывая, что к обеду мы вполне сможем без напряга убрать тот участок, который нам был выделен. Стахановцы в армии получают только мозоли. Вокруг царила суета, а мы сидели и грелись на солнышке, иногда вскакивая и с особым рвением возобновляя свою работу, когда в пределах видимости появлялся кто-нибудь из начальства. Об этом меня загодя предупреждала моя интуиция, которая оказалась и в этом деле весьма полезной. И как только мое ощущение неминуемых неприятностей становилось просто нестерпимым, я тихо командовал подъем, а ребята в момент расхватывали лопаты, грабли, тряпки и всеми силами изображали бурную деятельность. Лапрец, занесенный каким-то ветром на наш участок, даже похвалил бойцов, увидев их старания. Таким образом, мы добили наш участок как раз к обеду, куда со спокойной душой и отправились. «Да ты прям провидец какой-то», — сказал мне Крот по пути в столовую. «Ерунда, это тоже можно достичь тренировками», — ответил я. «А какими?» – заинтересовались сразу несколько человек. Я подробно рассказал о системе обучения в рассветной школе, развивающей интуицию. «И что, каждого так закидывают картошкой?» – полюбопытствовал Трид. «Каждого, кто достигнет определенного уровня обучения, хотя бывают и вариации. Моего учителя, например, закидывали камнями, а чем бросали в Карина, я даже не знаю». «Начальник тоже выпускник этой школы?» «Ага», — подтвердил я. «То-то я погляжу, вы с ним быстро спелись», — заметил Крот, когда мы уже пришли к столовой. Я только улыбнулся и пошел за обедом. После приема пищи наш отряд не погнали на уборку, а велели переодеться в новенькую форму, уже давно поступившую на склад и выданную нам к такому торжественному случаю. Но после для всего начальства потянулось томительное ожидание. Ребята же наслаждались выпавшими на их долю минутами безделья и вовсю общались, обсуждая недавнее увольнение и делясь своими впечатлениями с десятком, который вернулся из города только сегодня, и с теми, кто еще терпеливо ждал своей очереди. Так прошли 3 часа, в течение которых к нам в барак то и дело забегали командиры и проверяли нашу готовность. Наконец, напряжение командного состава достигло своего апогея. А в наш барак зашел Ренок и приказал следовать за ним на плац. Там нас построили в шеренге вместе с первыми отрядами, и мы стояли, считая мух, ворон, полушепотом переговариваясь и вообще всячески убивали время. Вскоре из своего домика вышел начальник лагеря, одетый в парадную белую форму. За спиной у него удобно располагались два клинка, которые он так любовно полировал все свободное время. Оглядев наш строй и выслушав доклады командиров, он приказал отправить нескольких солдат на улицы города, чтобы моментально сообщили, когда инспектор въедет в Ленец, и вернулся в свой домик. Примитивно, но другого способа связи здесь еще не придумали. А разговорники выдавать для такого дела наверняка было жалко. Буквально через полчаса, когда я с грустью отметил, что мои ноги начинают постепенно затекать, раздался истошный крик. «Едет!» Лаприц тут же подхватил эстафету, начав орать на бойцов, чтобы подтянулись и встали в струнку, иначе будут потом всю жизнь дежурными по сортиру. Парни волей-неволей подтянулись, а я стоял в первой шеренге как один из десятников и потому старательно выпячивал грудь. Лаприц быстро пробежался по строю и, удовлетворенный увиденным, присоединился к группе командиров. Начальник повторно произвел парадный выход из своего домика, и действо началось. Через 3 минуты в ворота въехали на конях 4 красивых гвардейцев, одетых в блестящие доспехи, при полном вооружении, включающем щиты и копья. А за ними появился ожидаемый инспектор. Его появление было весьма эффектным. На белом коне, в строгой, но изысканно украшенной золотой вышивкой одежде, он появился на входе, а затем повернул своего жеребца к нашему строю. Моментально шеренги преобразились, солдаты даже дышать перестали, старательно выпячивая грудь и подобрав животы. А начальник лагеря подошел к легко спрыгнувшему с коня инспектору и поприветствовал его, поклонившись. «Добро пожаловать в тренировочный лагерь, Ваше Величество!» А я в это время усиленно думал, что же Фариам здесь забыл и не связано ли мое растущее предчувствие проблем с его появлением. Король тем временем поприветствовал Карина и направился к строю солдат. «Здравия желаю, бойцы!» — гаркнул он, глядя на нас. «Зра жила, вавели!» — проревел строй в ответ. «Как служба? Тяжело ли вам приходится постигать воинскую науку?» Не отставал Фариам. «Никане, вавели!» — проревели бойцы. «А есть ли у вас какие-нибудь жалобы ко мне?» — спросил король. В этот момент за его спиной начальник сделал такое страшное лицо, что всем бойцам сразу стало ясно. Тот, кто осмелится на что-нибудь пожаловаться, сильно рискует своим здоровьем. «Никане, вавели!» — опять хором проревели бойцы. Я орал вместе со всеми, стараясь не глядеть на Фариама, чтобы тот не почувствовал мой взгляд. Хоть у меня и другая прическа, и тяжелые занятия наверняка изменили черты моего лица, да и форма ушей стала другой, так что при беглом взгляде король наверняка меня не узнает. Но кто его знает? Лучше перестраховаться, иначе то, что он подумает, я даже не могу предсказать. Ведь со стороны ситуация выглядит весьма странно. Неплохой маг, который полгода назад вихрем промчался по королевству, вдруг оказывается за штатным капралом. Куром насмех. Фариам меж тем удовлетворился ответами бойцов, но вместо того, чтобы отстать от нас, принялся неторопливо шагать вдоль строя, разглядывая лица и фигуры бойцов. Ребята старались еще больше выпятить грудь, а я, стоявший посреди строя, молился всем демонам и богам этого мира, чтобы королю не хватило терпения дойти до меня. То ли я молился неправильно, то ли боги в этот момент оглохли, но Фариам все же дошел до того места, где находился я. Попытавшись, как все, максимально вытянуть вперед грудную клетку, я набрал побольше воздуха и задержал дыхание, смотря поверх головы проходящего мимо короля. «Пронесло», — с облегчением подумал я, когда Фариам, не заметив меня, прошел еще несколько шагов. Я проводил его взглядом, потихоньку расслабившись, и отметив черный меч, висевший за спиной короля. А длинные руки у правителя, ведь черный меч немного больше размером, чем мои эльфийские клинки. Я бы, например, не смог его вытащить из-за спины, а вот королю это спокойно удается. Однако рано я расслабился. Через 2 шага король внезапно обернулся и уставился на меня, не успевшего отвести взгляд. Прочитав в глазах Фариама узнавание, я моментально сник, прекратив поясничать и выпустив воздух из легких. А король вернулся и, поразглядывав меня немного, удивленно спросил. «А ты что тут делаешь?» «Дурью маюсь», — честно ответил я, пожав плечами. «Ну-ну», — с сомнением посмотрел мне в глаза Фариам. «Честное эльфячье», — ответил я. Король хмыкнул и вернулся к рассматриванию строя. Дойдя до его конца, он вернулся к командирам и произнес речь. Я даже и не вникал в ее смысл. Там было что-то о доблести, защите своей родины и прочая ерунда, которую говорят в таких случаях. Я не сомневался, что эта речь была загодя продумана королем, если не отрепетирована. Во время этой речи король постоянно задерживался на мне взглядом. А я все корил себя за то, что не свалил раньше, и раздумывал, чем же это мне может грозить. Нет, завтра с утра, прямо после завтрака, я покину этот гостеприимный лагерь, выплачу компенсацию и со спокойной совестью отправлюсь к сестре. Всерьез займусь ее обучением, посмотрю на королевство гномов и... Задумавшись над такими приятными перспективами, я пришел в себя только тогда, когда король закончил свою речь, и строй солдат, на удивление, четко рявкнул. «Служим вашему величеству!» Король с важной миной кивнул и удалился с Карином в его домик, а Лаприц велел нам разойтись по баракам и ждать ужина. А в бараке меня окружил мой десяток, требовательно глядя в глаза. Общий вопрос озвучил Крот. «Алекс, ты что, знаком с королем?» «Виделись один раз?» — не стал отрицать я. «А почему нам не рассказывал?» «Так вы и не спрашивали?» — с улыбкой применил я железную отмазку. «Расскажи, как это вышло?» — попросили ребята. «Извините, парни, государственная тайна». Обломал я их надежды. «Я дал клятву молчать, поэтому уж не обессудьте». Видя, как вытянулись их лица, я поспешил добавить. «Но своим мнением о короле я могу поделиться, если хотите». Естественно, парни отказываться не стали, и я, сев на свою кровать, начал вещать примостившимся рядом парням, с улыбкой подумав, что ситуация сильно смахивает на рассказывание баек у костра под гитару. Итак, король Фариам справедливый. Мужик очень умный. Он грамотно просчитывает ходы своих противников и умеет отлично разбираться в интригах. Также он довольно приятный собеседник, имеет чувство юмора, врожденное достоинство и честь. Кроме всего перечисленного, правитель Мардинана – весьма талантливый мечник. Видели клинок за его спиной? Это легендарный черный меч темных эльфов, оружие, способное отражать атаки магов. Этот клинок в свое время был куплен за 80 тысяч золотых и является одним из двух, про которые я знаю. Ну и, конечно, Фариам – очень умелый правитель. Он пытается поддерживать дружеские отношения со всеми соседями. Вредных привычек не имеет, пока не женат. Это все, что я могу вам сказать. Парни, наконец, от меня отстали. Как я уже понял, к клятвам в этом мире относились весьма серьезно. Обсуждая приезд этого инспектора, мы скоротали время, пока не прозвучала команда на ужин. Ужин сегодня был весьма разнообразным. Повара постарались на славу, приготовив восхитительный грибной суп, по вкусу очень напоминавший тот, что я ел в столице. И сладкий картофель, каждой порции которого прилагался небольшой кусочек отбивной. Вот только старания их пропали зря, король в столовую так и не заглянул, зато забежал секретарь и объявил, что эльфа Алекса срочно требует его величества. «Мля...» — протянул я, только приступив к картошке. «Весь ужин на смарку». «Не обошлось, все-таки придется идти объясняться, может быть, даже сразу и попросить вольную, пока случай представился, чтобы снять с себя всякие подозрения. А то ведь мало ли, что его величеству в голову придет. Лично я на его месте сразу бы подумал, что этот маг в моем войске обосновался явно неспроста, а потому нужно его хорошенько расспросить, а лучше вообще гнать подальше, чтобы воду не мутил». Кинув в рот отбивную и картошки, сколько влезло, я поднялся и пошел за секретарем, жуя и придумывая убедительное оправдание своим поступкам. В крайнем случае нужно будет напомнить Фариаму про случай с графом, чтобы король не думал, что я играю на стороне его противников. В кабинете начальника шел спор. Это было слышно даже из закрытой двери. Я решил пока не вмешиваться, а немного послушать, о чем речь. Но секретарь, чтоб его, постучал в дверь и заглянул внутрь, торжественно произнеся: «Эльф Алекс доставлен!» После этого он посторонился, пропуская меня. Я смерил его взглядом и зашел в кабинет прямо под светлые очи Фариама. Отдав честь сразу обоим, присутствовавшим в кабинете, я услышал, как захлопнулась дверь, отрезая нас от остального мира. «Ну, здравствуй, Алекс», — сказал его величество, однако руки не протянул. «И вам не хворать, ваше величество», — ехидно ответил я, не сумев сдержать свой характер. Начальник за спиной короля побледнел, явно ожидая чего-то нехорошего. Но Фариам только улыбнулся и протянул руку. Я ее пожал, впредь пообещав себе хоть немного сдерживать свой длинный язык, особенно если ко мне обращаются особы такого ранга. К начальнику вскоре вернулся естественный цвет лица, а Фариам поинтересовался. «Расскажи теперь, что ты здесь забыл?» «Да так», — махнул я рукой. «Внезапно закончились деньги, а время дождей нужно было где-то скоротать. Выход нашелся только такой». Король удивленно на меня посмотрел. «Объясни мне, на что можно было потратить такую огромную сумму денег, которая, по словам принцессы Аланианы, была у тебя полгода назад?» «На обучение в рассветной школе», — ответил я. Удивление еще заметнее проступило на лице короля. «А зачем?» «Нужно было», — отрезал я. «Просто нужно. Других объяснений я не смогу привести при всем желании». Король хмыкнул и оценивающе взглянул на меня. «И как? Сумел дорасти до старшего ученика?» «Я закончил обучение полностью», — улыбнулся я. «За полгода?» Я кивнул и уже хотел было уточнить, что всего за 4 месяца, но потом вспомнил, что здесь же всего 9 месяцев в году, а я все еще мыслю земными мерками. Начальник также выглядел весьма удивленным, ведь ему я об этом не говорил. А я, в свою очередь, прошелся взглядом по фигуре короля, его манере держаться и отметил характерные признаки. «Как я понимаю, мы все здесь учились у мастера Лина», — уточнил я. Фариам кивнул, задумавшись. «Что, неужели тоже картошкой швырялись?» — спросил я короля, не сумев сдержать любопытство. Он немного раздраженно посмотрел на меня, но все же ответил. «Я не сумел получить звание мастера, не хватило времени». «Мда, некрасиво получилось». «Ну, учиться никогда не поздно, а можно поинтересоваться, зачем меня вообще оторвали от ужина?» Фариам переглянулся с начальником и с улыбкой пробормотал. «Ты прав, нахальство ему не занимать». Повернувшись ко мне, король сказал несколько неуверенно. «Алекс, я сюда приехал не просто так. Мне нужен был Карин, но тут очень удачно подвернулся ты». «Мне командир рассказал о твоем желании через несколько дней уйти со службы, но я хочу попросить тебя немного задержаться». Я вздохнул и в отчаянии стукнул себя по лбу, а на немой вопрос короля раздраженно ответил. «Я уже 3 дня задницей чувствую неприятности. Эх, нужно было уйти пораньше». Я еще раз вздохнул и махнул рукой. «Давайте уже, рассказывайте». На «ты» обращаться к королю я не рискнул, помня о только что данном обещании, хотя и так вел себя по меньшей мере нагло. «Спасибо, что разрешил», — иронично сказал король, а я немного смущенно улыбнулся ему в ответ, понимая, что мы с ним одного поля ягоды и ехидства у нас хватает. Ситуация такова. На западной границе в последнее время нарастает напряжение. Мои люди докладывают о непонятных передвижениях степняков, и я решил послать туда опытного воина, который на месте смог бы разобраться в ситуации и оценить степень угрозы. Несколько нападений за последний месяц на хорошо укрепленные города заставляют меня опасаться, что это было всего лишь проверка. Я кивнул в такт своим мыслям. «Тебе что-то известно об этом?» — спросил король с удивлением. «Да, я продумывал сложившуюся ситуацию». На гномов в последнее время тоже совершались набеги вглубь их территорий. Не удивлюсь, если на Фонтарской границе повторилось нечто подобное. «А что, вам Шаракх не рассказывал?» Удивленно поинтересовался я у правителя. «Нет, да я и не спрашивал», — задумчиво ответил Фариам. «Теперь многое становится ясным. Я не мешал ему размышлять, в свою очередь думая, чем это может грозить мне. Похоже, надвигается буря». Первые набеги кочевников были явной разведкой, пробой сил. Вскоре же они могут напасть большими силами, и если к этому времени... Так, на чем я остановился? Вышел из задумчивости Фариам. Так вот, Вначале я хотел послать на западный край королевства Карина, но он мне скоро очень может понадобиться здесь. Поэтому я прошу тебя, Алекс, можешь съездить туда и посмотреть на обстановку. Это не займет у тебя много времени, а я тебя щедро вознагражу». Он с ожиданием уставился на меня, а я стал лихорадочно прикидывать, как бы поубедительнее отказаться. К сожалению, все причины будто испарились у меня из головы, и весомых слов я не находил. «Это не мои проблемы», — твердил я себе. «Мне гномам нужно. Что я забыл на границе? На кочевников смотреть не имею ни малейшего желания, а влезать в предстоящую драку мне попросту лень. А вот то, что драка точно будет, мне подсказывала интуиция». Я думал долго, а Фариам не прерывал мое молчание. «Вот еще гад! Ведь если бы он приказал мне как своему воину, я со спокойной совестью послал бы его далеко-далеко, но нет, вежливо попросил». «Мля!» Опять протянул я, понимая, что отказать Фариаму не смогу. «Ладно, поеду посмотрю. Только вам условие. Сегодня же связываетесь с Шаракхом, выкладываете ему детально все подозрения, что у вас возникли, и обсуждаете совместные действия в возможной драке». «А она точно будет?» «Моя интуиция подсказывает, что грядут неприятности, а для меня или для Мардинана я точно сказать не могу. Так что всегда нужно готовиться к худшему». «Ясно», — задумчиво пробормотал король, почесывая подбородок. Но вдруг спросил меня. «Алекс, почему ты обращаешься ко мне на «вы»?» «Проявляю вежливость», — пожал я плечами. «А что не так?» «Ну, тебе-то можно и оставить церемонии», — хитро прищурившись, заявил Фариам. «Как-никак мы с тобой оба королевской крови». Карин, стоявший за спиной короля, рухнул на стул, как покошенный, а я, проводив его падение взглядом, тут же сказал Фариаму, перейдя на привычную мне манеру общения. «Спасибо, что напомнил. Будешь сегодня разговаривать с Шарахом, обязательно предупреди, чтобы Марин, который только недавно отправился на границу, вел себя там поосторожнее». «А что так?» — не понял король. «Волнуюсь я за него очень», — вздохнул я. «Как бы мне всерьез не пришлось правителем гномов становиться». «А, так это ты не за него, а за себя переживаешь», — улыбнулся Фариам. «Одно другому не мешает», — огрызнулся я. «Да, и объясни, пожалуйста, Шаракху, куда ты меня послал, пускай знает, а то совсем нехорошо получилось. Только вчера обещал, что скоро приеду, а сам... А может, без меня обойдетесь?» — с надеждой спросил я Фариама. Тот в ответ покачал головой без тени улыбки на лице. «Понятно, какие уж тут шутки». «Думаешь, я справлюсь?» — с сомнением уточнил я. «Я уверен в этом», — ответил Фариам. «Именно такой человек мне сейчас и нужен, там, на границе». «Наглый и ехидный?» — спросил я с улыбкой. «Нет, умный и способный грамотно просчитывать ситуацию. Ты ведь не стал убивать глав гильдии наемников? Хотя мои наблюдатели сообщили, что весьма бурно выяснил с ними отношения. А почему, кстати?» «Почему выяснял отношения или почему не убил?» «Второе. Я просто подумал, что ты не из тех людей, которые оставляют важные дела на потом. Если бы ты хотел их убить, это произошло бы быстро. А так ты их даже не тронул. Я понял, что они для чего-то понадобились живыми. Кстати, как там все прошло с послом?» «Все замечательно», — улыбнулся король. «Благодаря тебе и моим людям граф в целости добрался до империи. А в столице была обнаружена крупная сеть имперской разведки, за которой теперь ведется постоянное наблюдение. Кстати, драф, которого ты не стал убивать, оказался ее начальником». «Это тот самый крыс», — понял я. «Все-таки правильно я сделал, что оставил их в живых. Не зря ведь говорят, что знакомый враг лучше незнакомого. А рассекреченный разведчик перестает быть опасным. Теперь для Фариама они угрозы не представляют. Уж он-то своего не упустит и будет знать о каждом их шевелении». «Спасибо тебе за то, что предупредил», — продолжил меж тем король. «Иначе в Мардинане мог разгореться крупный скандал. Вплоть до военного вторжения», — продолжил я. «Это все понятно. Я только не слишком понимаю, почему ты не затеял встречную игру». «Ты просто не все знаешь», — усмехнулся Фариам. «Мои люди уже давно работают в Империи». «Все, все», — перебил его я. «В тонкости политических интриг я вникать не намерен. Это твоя стихия. «Лучше коротко проведи инструктаж предстоящей операции». И король начал рассказывать, бросая веселые взгляды на начинавшего подавать признаки жизни начальника лагеря.